Глава 24. Согрешившие прежде потопа наказаны справедливо. Итак, мы понимаем так, что вначале Бог сотворил все совершенным, и не было ничего такого, что к начальному распоряжению Его, как непредусмотрительному и несовершенному, необходимо было бы присоединить, или что после надлежало бы прибавить, если бы все пребывало в том состоянии и расположении, в каком сотворено было им. И потому мы докажем, что Бог праведным судом наказал тех, которые согрешили прежде закона и прежде потопа, потому что, приступив естественный закон, они заслужили наказание без всякого извинения. И мы не должны впадать в хулу и клевету, подобно тем, которые, не зная этой причины, укоряют Бога за Ветхий Завет, понося нашу веру и насмехаясь говорят: «Что Богу нашему вздумалось, что захотел обнародовать закон после стольких тысяч лет, допустив стольким векам пройти без закона?» Хотя после нечто лучшее вышло, но видно, что в начале мира он помышлял ниже или хуже, а после этого, как бы научившись опытом, начал совершать правильнее, начальные распоряжения свои исправлять на лучшие. Это совершенно не может быть сообразно с беспредельным предвидением Бога, только безумие еретиков так необыкновенно богохульно говорит о нем. Екклесиаст говорит: «Познал, что все, что вначале сотворил Бог, то пребудет вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить». Екклесиаст 3:14. И потому закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорливых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных. 1 к Тимофею 1:9. Ибо, имея здравое, неиспорченное знание закона естественного, запечатленного в них, они не нуждались в этом законе, в Священном Писании начертанном, который дан был в помощь естественному закону. Из этого выходит ясное заключение, что вначале не нужно было давать этот закон, начертанный в Священном Писании, ибо это было излишне, пока еще сохранялся естественный закон, пока не был нарушен всецело. До исполнения закона не могло быть преподано и евангельское совершенство, ибо еще не могли слышать: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» от Матфея 5:39. Те, которые не довольствовались ответить за свои обиды равным воздаянием, но за легкую пощечину воздавали смертельные удары пяткою и раны стрелами. За один выбитый зуб требовали жизни ударивших. Нельзя было говорить: «Любите врагов ваших», там же стих 44, тем, среди которых считалось большим плодом и пользою любить своих друзей, а от врагов удаляться, оставить их одной ненависти, не притеснять их и не убивать. Глава 25. Как следует понимать сказанное в Евангелии о дьяволе, что он есть ложь и отец его? А то, что вы спросили о дьяволе, что он есть лжец и отец его, от Иоанна 8:44. То есть кажется, будто Господь сказал, что как сам он, так и отец его есть лжец. Так понимать нелепо и легкомысленно. Ибо, как мы немного раньше сказали, дух не рождает духа, так же, как и душа не может рождать душу, хотя не сомневаемся, что плоть зачинается от человеческого семени и растет. Так апостол ясно различает то и другое существо, субстанция, то есть плоть и душу, какая какому виновнику приписывается, говоря: «Если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить» к Евреям 12:9. Что могло быть яснее этого развлечения, когда апостол отцами плоти нашей называет людей, а отцом душ одного Бога? Хотя и в самом зачатии этой плоти человеку нужно приписывать только посредничество, а сущность творения — Творцу всех, Богу, как говорит святой Давид: «Руки твои сотворили меня и устроили меня» — Псалом 118. И блаженный Иов говорит: «Не ты ли вылил меня, как молоко, и, как творог, сгустил меня, кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня». Иов 10, с 10 по 18. И Господь к Иеремии говорит: «Еще не образовав тебя в чреве, я знал тебя». Иеремия 1, 5. Екклесиаст, показывая природу плоти и души, начало и происхождение, то есть откуда та и другая произошла, какой цели та и другая стремится, и рассуждая о разлучении души с этим телом, говорит: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Екклесиаст 12:7. Что можно сказать яснее того, что плоть, названная прахом земным, потому что от семени человека получила начало, как взятая из земли, опять возвратится в землю, а дух, который не зарождается от совокупления того и другого пола, а присваивается только одному Богу, к виновнику своему и возвратится. Это же ясно выражается и тем дуновением Божиим, которым он первоначально воодушевил Адама, Бытие 2:7. Из этих свидетельств ясно заключаем, что отцом духов может называться только один Бог, который из ничего сотворил их, когда захотел, а люди называются отцами только нашей плоти. Так и дьявол никакого отца не имел, кроме Бога Создателя своего. Когда он превознесся гордостью и в своем сердце сказал: «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» Исаия 14:14, то сделался лжецом и в истине не устоял, но из своей сокровищницы зла, произнося ложь, сделался не только лжецом, но и отцом самой лжи, от Иоанна 8:44. Потому что, обещая человеку обожение и говоря «будете как боги» Бытие, глава 3, стих 5, в истине не устоял, но сделался человеку убийцей. Адама ввел в состояние смертности и своим подстрекательством умертвил Авеля рукою брата. Однако рассуждение наше, длившееся почти две ночи, прекратило наступающая заря.